Даже теперь, через 15 лет после смерти Эсме, не все долги еще были погашены. Каменотес, в отличие от Энджел, не считал, что одно из первых изданий ее романов с подписью автора можно было расценивать как щедрую компенсацию за половину суммы. С годами она все чаще и чаще прибегала именно к такому способу погашения долгов. Торговцы, получавшие издания ее романов и ее собственные старые фотографии вместо обещанных денег, приходили в негодование и неизменно отсылали их обратно. Однако в сознании Энджел оставалась мысль, будто долг уже уплачен, и она успокаивалась, полагая, что справедливость восстановлена. Последовавшие за этим грубости она просто игнорировала. Они как бы становились частью ее общего смятенного состояния, пережитком мещанства, которое принесло с собой всевозможные несчастья. Социализм, подоходный налог, закат ее славы и в последнее время постоянную угрозу войны. Мало кто приходил теперь в райские кущи, а тем, кто заезжал, приходилось прокладывать путь к главному входу через бурьян. Раз или два в месяц появлялась леди Бэйнс, а еще кроме ветеринара, которому всегда приходилось усыплять больных котов, наиболее частым посетителем райских кущ стал врач. Он заглядывал почти каждую неделю в связи с разыгравшейся у Норы подагрой. «Откуда у нее может быть подагра?» — спросила Энджел, когда впервые был поставлен диагноз. «Больше стакана вина она никогда не выпивала». «Наследственность», — устало проговорил доктор. Он знал, что за этим последует. Нежелание Энджел терпеливо переносить болезнь Норы и бесконечные вспышки раздражения. «Подагра», — гневно заявила она Норе, вернувшись в ее спальню. «Кто-то в вашем роду страдал такой болезнью». «От пива они явно не отказывались», — подумала она точно так же, как подумала бы ее тетя. Тетушка Лотти умерла тихо и мирно, но за год или два перед смертью она на недельку заехала в райские кущи. Приглашение было сделано в снисходительном духе и принято исключительно из любопытства. Энджел предвкушала это событие и попыталась извлечь из него все, что только можно. Что бы там ни говорила тетушка Лотти, это она, Энджел, теперь была хозяйкой райских кущ. Это она спала теперь в той самой комнате, где когда-то спала мадам, а наверху, в чердачной коморке, в которой некогда обитала тетушка Лотти, и где могла бы оказаться сама Энджел, не осуществи она своих планов. Теперь жила Бесси. Мотивы у той и у другой стороны имелись отнюдь недоброжелательные. Они-то и определили атмосферу визита. Энджел вовсю демонстрировала свою власть, а тетушка Лотти изо всех сил старалась показать, что это не производит на нее никакого впечатления. «Ужасно видеть столь дорогое место в таком запустении», — сказала она, добавив, что если бы она это знала, то не приехала бы сюда. «Мадам перевернулась бы в могиле». «Видели бы вы, каким оно мне досталось», — сказала Энджел. «Дом сожжен, стекла выбиты». «Лучше уж увидеть его в разрухе. Лучше дать ему превратиться в руины, чем такое».